Восходящая звезда, витамин D. Что общего между вашим любимым шерстяным свитером, скандальным эндокринологом Майклом Холликом и летним пикником на свежем воздухе? Не самая остроумная загадка, признаю. Зато ответ простой. Их объединяет витамин D. Под действием ультрафиолета в коже из производного холестерина образуется витамин D3. Холекальциферол. Однако, чтобы он стал активным, его нужно подвергнуть трансформации. Это происходит в два этапа. Сначала в печени из холекальциферола образуется 25-OHD-кальцидиол. Именно в этой форме витамин D в основном циркулирует в крови, и его содержание определяют соответствующим анализом. Следующее превращение происходит в почках. Там образуется наиболее активный метаболит витамина D, известный как кальцитриол. Как я уже говорила, витамин D обеспечивает всасывание кальция в кишечнике и поддерживает адекватные концентрации кальция и фосфатов в крови. Без достаточного количества витамина D кости становятся хрупкими или деформируются. Он предотвращает рахит у детей и остеомаляцию, размягчение костей у взрослых. Витамин D выполняет и другие функции в организме, включая модуляцию роста клеток, а также регулирует работу нервно-мышечной и иммунной систем. Такой же витамин D3, как и тот, что синтезируется в коже, можно получить из добавок. Для этого нужны овцы и немного смекалки. Овечья шерсть в большом количестве содержит жировую смазку, основным компонентом которой является ланолин. Из химически чистого ланолина получают тоже производные холестерина — 7-дегидрохолестерин, на которые воздействуют ультрафиолетовые лучи, попадающие на нашу кожу. Для промышленного получения витамина D3 этот процесс воспроизводят искусственно. 7-дегидрохолестерин облучают ультрафиолетом. Так что доступности и относительной дешевизне витамина D в добавках мы обязаны овцам, этим милым меховым булочкам. История хайпа вокруг витамина D — это один из тех случаев, когда дефицит достоверных данных, людская предвзятость и желание найти чудодейственную таблетку резко повысили продажи тестов и добавок, но и только. Мы все еще довольно далеки от понимания того, какова роль витамина D за пределами здоровья костей. Консенсуса нет даже в вопросе о том, какой уровень 25-OHD кальцидиола следует считать нормой. Если у одного и того же человека проверить содержание витамина D в крови разными методами в разных лабораториях, то по данным Управления пищевых добавок Национальных институтов здравоохранения США, полученные данные могут существенно различаться. В конце 2016 года профессор эпидемиологии Гарвардской медицинской школы Джоэн Мэнсон с коллегами опубликовал статью о том, каким образом в популяции здоровых людей распределяется потребление витамина D и какие уровни 25-OHD при этом достигаются. Нормальное распределение представляет собой параболу, кривую Гаусса. Это как с ростом. Очень высоких и очень низких людей не так много, и они расположатся на крайних отрезках параболы. Люди среднего роста, а также те группы, которые к ним примыкают, займут основную, центральную часть параболы. То же самое и с получением питательных веществ. Экспертные организации на базе популяционных исследований устанавливают нормы их потребления. Рекомендуемый уровень потребления витамина — такое количество, которое удовлетворит суточную потребность в нем — у 97,5% здоровых людей в популяции. Этот показатель, конечно же, имеет возрастную и половую специфичность. Если вспомнить кривую нормального распределения, то рекомендуемый уровень потребления позволяет максимально обеспечить популяцию питательными веществами. Следовательно, у большей части населения индивидуальные нужды в питательных веществах ниже, чем рекомендуемый уровень потребления. Для витамина D рекомендуемое потребление взрослыми здоровыми людьми 600 международных единиц. Пребывание на солнце специально не учитывается. При этом у 97,5% популяции достигаются значения 25 OHD в районе 20 нанограммов на миллилитр. Весьма авторитетная некоммерческая и неправительственная организация, Американский институт медицины, прямо заявила, что такого содержания витамина D в крови достаточно для здоровья основной массы населения. И только у 2,5% взрослых здоровых людей в рамках их индивидуальной нормы уровень 25 OHD должен превышать 20 нанограммов на миллилитр. Однако, если мы посмотрим на цифры в бланках лабораторных анализов, то там будет написано, что 20 нанограммов на миллилитр – это недостаточность. Именно из-за завышенных цифр возникла пандемия дефицита витамина D, когда здоровых людей с нормальным питанием и образом жизни отнесли к больным только на том основании, что они не входят в заветные 2,5%, которым необходим более высокий уровень 25 OHD в крови. Ответственность за завышенные нормы витамина D несет конкретный человек. Скандально известный эндокринолог Майкл Холик. Под его влиянием Американское эндокринологическое общество выпустило в 2011 году новые рекомендации, где говорилось о тотальном дефиците витамина D, а нормальной отныне следовало считать его значение от 30 нанограммов на миллилитр и выше. Эта цифра была перенесена и в отечественные клинические рекомендации. Благодаря Холику только в США продажи добавок с витамином D выросли к 2017 году почти до миллиарда долларов в год. Количество тестов, проводимых для определения уровня витамина D в крови, за десятилетие увеличилось на 547%. Например, в 2016 году их было продано на $365 миллионов. Холик не остался в накладе. Установлено, что он получал сотни тысяч долларов от производителей добавок с витамином D. Тестов для определения его уровня в крови и даже от изготовителей соляриев. Более того, в 2018 году вышла статья о конфликтах финансовых интересов в эндокринологическом обществе. И тут выяснилось, что Холик такой не один. 74% авторов клинических руководств для врачей получали деньги от фармацевтических компаний, производителей продуктов и оборудования. В основном хайп вокруг витамина D опирался на наблюдательные исследования, которые показывали, что у людей с рядом хронических заболеваний наблюдается пониженное содержание витамина D в крови. Однако это вполне может оказаться следствием, а не причиной болезни. Единственный способ узнать, предотвращает ли прием витамина D развитие заболеваний, рандомизированные контролируемые исследования. Я не случайно вспомнила о гарвардском эпидемиологе, профессоре Джоэн Мэнсон. Она – одна из двух авторов рекомендаций о витаминных и минеральных добавках, которые я упоминала в этой главе. Кроме того, именно она является ведущим автором исследования Vital, где наряду с омега-3 жирными кислотами изучали, как именно добавки с витамином D влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний и инвазивного рака. Оказалось, что их прием снижает риск заболеть не больше, чем плацебо. В двух других РКИ, опубликованных в 2019 году, выяснилось, что добавки с витамином D не защищают от когнитивных нарушений и не предупреждают сахарный диабет второго типа. Метаанализ 81 РКИ где изучалось влияние добавок с витамином D на здоровье костей, показал, что его изолированный прием не снижает рисков падений и переломов и не улучшает минеральную плотность костей. Примечательно, что из 53,5 тысяч участников только 831 имели выраженный дефицит 25-OHD, менее 10 нанограммов на миллилитр. Сейчас продолжается еще одно независимое рандомизированное исследование витамина D. D-Health. 25 тысяч человек принимают витамин D или плацебо, чтобы ученые смогли определить, как именно солнечный витамин влияет на возникновение и развитие сердечно-сосудистых, онкологических и инфекционных заболеваний. Работа финансируется грантом Австралийского национального совета по здравоохранению и медицинским исследованиям. Совсем скоро мы будем знать больше. Показания и противопоказания. Кажется, что слово «витамин» существовало всегда, но на самом деле его придумал польский биохимик Казимир Функ. Этот термин дебютировал в 1912 году в статье Функа «Этиология алиментарных заболеваний». В те времена люди питались скудно и однообразно, поэтому болезни пищевого происхождения были широко распространены. Несколько десятков лет понадобилось, чтобы понять, что в основе авитаминозов лежит отсутствие определенных питательных веществ в еде. Выделить эти вещества, изучить их химическую структуру и синтезировать их. Казимир Функ был одним из тех ученых, которые предположили, что в пище содержатся незаменимые защитные вещества. Но главная его заслуга – этот короткий и симпатичный, хотя и не совсем верный термин. Амин. В слове «витамин» означает азотосодержащие органические соединения. Но они есть далеко не в каждом витамине. Не знаю, стали бы витамины так же популярны, если бы общепринятым оказалось какое-то другое их название. Лечебная субстанция, вспомогательный фактор, пищевой гормон, нутрамин, жирорастворимый D и так далее. Функу мы обязаны и первой витаминной добавкой. В 1922 году он создал и выпустил на американский рынок аскодал, который содержал витамины А и D, полученные из печени трески. История не донесла до нас, в каких дозировках витамин D принимали 100 лет назад. Зато у нас есть современные исследования, которые показывают, что в США за последние 10-15 лет значительно увеличилось число людей, которые принимают витамин D в больших дозах, чем это рекомендуется для профилактики гиповитаминоза. Особенное беспокойство вызывает прием высоких доз – от 4000 международных единиц и выше. Если в 2005-2006 годах так делали менее 0,1% участников исследований, то в 2013-2014 уже 3,2%. Идея, что у хорошего может быть слишком много, пока не слишком популярна по отношению к витамину D. Результаты трехлетнего РКИ, где три группы здоровых взрослых получали добавки витамина D в дозах 400, 4000 или 10 тысяч международных единиц, показали, что высокие и очень высокие дозы витамина D по сравнению с профилактическими не укрепляют кости, а скорее наоборот. Минеральная плотность костей при приеме высоких доз может снижаться. Если бы только мы жили в мире, где качественные исследования и научно обоснованные рекомендации определяли, кому и в каких дозировках нужны витамины. В нашей стране вполне комфортно себя чувствуют люди с медицинским образованием, которые направо и налево рекомендуют прием токсичных доз витамина D, чтобы радикально повысить его уровень в крови до 100-120 нанограммов на миллилитр. Якобы именно мегадозы витамина D обеспечивают профилактику всех существующих болезней и поворачивают вспять старение. В 2019 году по результатам международной конференции, посвященной обсуждению спорных вопросов вокруг витамина D, было опубликовано согласительное заявление ведущих специалистов со всех континентов. Большинство экспертных организаций сейчас придерживается следующей классификации статуса витамина D у взрослых. Нормальное содержание витамина D определяется уровнем 25 OHD, превышающим 20 нанограммов на миллилитр. Недостаточность витамина D – это концентрация 25 OHD от 12 до 20 нанограммов на миллилитр. Дефицит витамина D определяется как уровень 25 OHD менее 12 нанограммов на миллилитр. При этом токсичные уровни витамина D определяются значениями 25 OHD более 100 нанограммов на миллилитр. Но беспокойство вызывают уже цифры, превышающие 50 нанограммов на миллилитр, потому что в исследованиях они ассоциируются с неблагоприятными последствиями для здоровья. Эти данные позволяют совершенно по-другому взглянуть на отечественные исследования последних лет, посвященные изучению статуса витамина D в популяции. У обследованных взрослых в Санкт-Петербурге, Архангельске, Иркутской и Амурской областях, Чувашии нашли нормальные уровни витамина D. Более низкие значения 25 OHD в некоторых исследованиях отмечаются у беременных женщин, пожилых людей и иногда у детей и подростков. Может быть, всем и каждому стоит сдать анализ на 25 OHD, чтобы определить, есть ли проблема? Ответ отрицательный. Нет, не стоит. Анализ не дешевый, и без медицинских показаний делать его не нужно. Если нет особых проблем, вам в любом случае потребуется профилактическая доза витамина D, и не более того. Обследование рекомендуется только группам риска. Например, это люди, которые не бывают на свежем воздухе или носят закрытую одежду. Люди старше 70 лет, потому что с возрастом кожный синтез витамина D снижается. Люди с воспалительными заболеваниями кишечника и другими состояниями, затрудняющими всасывание жиров. Люди с ИМТ – более 30 кг на метр квадратный, потому что витамин D задерживается в подкожной жировой клетчатке и становится менее доступным. Люди с остеопорозом, частыми переломами, неспецифическими костно-мышечными болями. В таких случаях анализ нужен врачу, чтобы назначить витамин D в правильной дозировке. У некоторых людей может быть нарушено преобразование витамина D в печени и почках. Им понадобятся активные формы витамина D вместо обычных его препаратов. Все принимайте витамин. Так на разные лады поют куклы в спектакле Сергея Образцова «Необыкновенный концерт». Насколько верны идеи торжественной кантаты «Витамин» по отношению к витамину D? Нужно ли всем жителям нашей страны поголовно его принимать? Это сложный вопрос. По принципу «хуже не будет» врачебные организации обычно рекомендуют профилактические дозы витамина D. Например, в Великобритании детям старше 1 года и взрослым советуют ежедневно, круглый год принимать по 400 международных единиц витамина D. В России рекомендации выше. До 50 лет доза витамина D составляет 600-800 международных единиц. После 50 лет – 800-1000 международных единиц. Для беременных и кормящих женщин – 800-1200 международных единиц. Достаточное количество витамина D вполне возможно получить с едой и после пребывания на солнце. Но тут есть нюансы, которые нужно учитывать. В нашей стране нет государственной программы обогащения продуктов витамином D, а единственная пищевая группа, содержащая его в достаточном количестве, жирная морская рыба, о которой я говорила в 12 главе. В фильме «Витамания» профессор Маргит Брустад рассказывает, что в той части Норвегии, которая расположена за полярным кругом, издавна ели множество блюд из трески и ее жирной печени. Такое питание обеспечивало достаточное количество витамина D там, где его сложно было получить другим способом. Но не рыба и единый жив человек. Сейчас появились исследования о том, что в продуктах животного происхождения присутствует не только витамин D3, но и значительно более активный 25-OHD, содержание которого в пище просто пока не учитывается. С солнцем неопределенности еще больше. Сложно оценить, сколько времени нужно проводить на свежем воздухе, чтобы получить достаточно ультрафиолета для выработки витамина D, не увеличив при этом риск развития меланомы. Имеет значение фототип, оттенок кожи, время года, облачность и смог в воздухе, использование солнцезащитного крема. Географическая широта не всегда позволяет прогнозировать средние уровни 25-OHD в популяции, но практически вся Россия расположена в северных широтах, поэтому считается, что с ноября по март мы не можем синтезировать витамин D из-за рассеивания солнечного света в атмосфере. Это подтверждается сезонными колебаниями уровней витамина D, продемонстрированными в одном из отечественных исследований. Однако в остальные сезоны года людям в среднем достаточно 5-30 минут пребывания на солнце между 10 и 15 часами, по крайней мере, два раза в неделю с оголенным лицом, руками, ногами или спиной, чтобы получить достаточное количество витамина D. Когда кожа загорает, выработка витамина D снижается. Мелатонин работает как солнцезащитный крем, что категорически не рекомендуется для подъема уровня витамина D, так это посещение соляриев. Я понимаю, что большинству слушателей хочется получить конкретные советы по поводу приема витамина D. Но мне кажется, что это лучше обсудить с лечащим врачом. В нашей стране аптечные препараты с витамином D, которые можно применять профилактически, доступны только в форме масляного и водного растворов витамина D3. Если же он продается в капсулах или мармеладных мишках, то это БАД. Как я уже говорила, эта форма не считается лекарством и поэтому значительно хуже контролируется. Заканчивая главу о витаминах, мне бы хотелось повторить свой обычный совет. Питайтесь сбалансированно и разнообразно. Бывайте на свежем воздухе, откажитесь от вредных привычек и будьте здоровы. Заключение. Все, чего я не сказала. Когда моя первая книга была издана, я торжественно пообещала себе, что никогда больше не буду писать книг. Это настолько поглощает время и внимание, что много месяцев, а в этот раз целых полтора года, ты просто не замечаешь окружающий мир и почти не принимаешь участие в жизни. Я держалась 3 года. Но желание поделиться тем, что знаю, все же победило. И вот, наконец, эта книга закончена. Я надеюсь, что вы прослушали ее с таким же энтузиазмом, с каким я ее писала, и что она вас захватила. Просто пропуская моменты, которые вам не интересны. Вполне сознательно я выбрала стиль прямого и откровенного разговора со слушателем, а не просто отстраненное изложение фактов. При этом я постаралась не только ответить на многочисленные вопросы о пищевом поведении и здоровье, которые мне задают, но и обсудить системный подход к знаниям о человеке и его питании. Проще говоря, мне хотелось научить вас рыбачить, а не просто подать на блюдечке с голубой каемочкой судака Орли. Если вы понимаете, где искать достоверную информацию о питании и как правильно интерпретировать исследования, никакие сиюминутные сенсации, никакие маркетинговые приемы не собьют вас с толку. Одна книга не в состоянии ответить на все вопросы о питании. Да я к этому и не стремилась. Это научно-популярная книга о еде, а не учебник по диетологии. Настоящие медицинские руководства, которые охватывают всю совокупность актуальных знаний о питании, пишутся и рецензируются большими международными коллективами врачей и ученых. Несколько таких учебников на английском языке, международном языке медицины, я использовала при работе над этой аудиокнигой. Хотя эта аудиокнига полностью оригинальное произведение, я не смогла удержаться и включила в нее отрывки про ягоды годжи и немного про витамины из моей первой работы. Если я раньше уже разбирала какие-то вопросы в книге «Мой лучший друг – желудок. Еда для умных людей», то обязательно ссылаюсь на нее. Все пациенты, которых я упоминаю, — собирательные образы, а не реально существующие люди. Это сознательный выбор. Этические соображения и благополучие пациентов — главное в работе диетолога. Кроме того, в моей практике некоторые клинические ситуации регулярно повторяются. Магистральная тема аудиокниги — бережное и уважительное отношение к своему телу и собственному здоровью. Поэтому я стремилась не только познакомить вас с голой теорией, но и дать отправные точки для самонаблюдения и позитивных изменений. Однако это не сборник инструкций по самостоятельной диагностике и лечению от всех болезней. Прежде чем коренным образом менять питание и образ жизни, я горячо рекомендую вам посоветоваться с врачом. Еда — это не только калории и питательные вещества. Это часть культуры, основа идентичности, возможность получить удовольствие, а еще поле для открытий и самопознания. Печально, что с питанием связано столько страхов и предрассудков. Но я надеюсь, что эта аудиокнига поможет вам выстроить более гармоничное пищевое поведение. Еда для радости. Текст читала Елена Дельвер.